Душа без Бога счастья не имеет, тоскует, плачет, мечется, болит, и в мире нет целебного елея, который эту душу исцелит. Вселенная трепещет пред Творцом, но то, что душу с Богом разделяет, уже давно искуплено Христом. Ей нужен Бог, лишь Он ее отрада, ничто другое и никто другой. Больной душе молиться Богу надо, в котором мир и радость, и покой. Открывший дверь всем людям без изъятия, престолу вечной милости своей, небесные отцовские объятия, Бог ждет своих заблудших сыновей. Ей нужен Бог, лишь Он ее отрада, ничто другое и никто другой. Больной душе молиться Богу надо, в котором мир и радость, и покой. Больной душе молиться Богу надо, в котором мир и радость, и покой.